4. «Вот так», — ответил Аристид Карпович. Он сидел в кресле, одетый в бухарский халат с разводами. Над головой жандарма висела клетка, и в ней распевал щегол. «К сожалению», — договорил полковник, «обстоятельства сложились таким образом, что я был вынужден ускорить арестование вашего подопечного статистика. Дело в том, что Витька Штромберг...» «Ах, оставьте! Мне нет никакого дела до вашего Витьки!» «Но вы же должны меня выслушать, князь!» «Ну, этот подлец действительно удрал из губернии. Туда ему и дорога. Но он не просто удрал. Он утащил с собой всю рабочую кассу Уренского союза взаимопомощи. Но при чем здесь Кобзев?» «Не горячитесь, князь. При данной ситуации Кобзев тем более опасен для спокойствия губернии. Выходит, что теперь он оказался прав перед рабочими. А я, полковник сущий Фракуса, оказался в дураках. Нет уж, дудки!» Сергей Яковлевич сунул руки в карманы, выпрямился. «Полковник, вы мне обещали недавно великие события, не так ли? Скажите, что следует подразумевать под этими великими событиями? Обогащение вашего Витьки за счет рабочих копеек? Или же мы с вами тоже должны будем прихватить что-нибудь подороже и убежать из Уренска?» «Погодите креститься, гром еще не грянул. Мы с вами умные люди, князь, как-нибудь выкарабкаемся». «Благодарю», — ответил Мышецкий. «Я постараюсь выкарабкаться один». «Один вы ничего не сделаете. Ваша жизнь в опасности, и вы сами не пожелаете разделить судьбу Волхопулова. Вот, полюбуйтесь, князь». Сущий Фракуса перекинул ему чей-то анонимный донос. «Имею честь донести, что в Осиновой роще завтра во вторник в доме мещанки Багреевой ровно в 10 часов вечера состоится подпольное собрание ультраанархистов, злейших врагов ныне существующей власти. Готовится новое злодеяние. Ваш верный доброжелатель». «А это очень серьезно, князь», — напомнил сущий Фракуса. Мышецкий верил и не верил. «Хорошо», — сказал он, — «я пойду вместе с вами. Мне надоели эти неясности». «Что же случилось в Уренской губернии с насаждением полицейского социализма? Почему именно Кобзев, давно скатившийся в межпартийное болото, вдруг оказался арестованным?» «Ответ прост. Он слишком больно наступил на любимый мозоль жандарма, на его союз взаимопомощи. Это и погубило Кобзева. Борисяк же поступил умнее. Выжидая, он сберегал силы своей организации для борьбы на будущее. Штромберг ведь худо-бедно, но сбивал людей в организацию тоже, причем протестующую. А такая толпа сама по себе уже становится революционной». Борисяк в этом вопросе следовал указаниям Ленина, который еще в 1902 году в своей работе «Что делать?» писал следующее о зубатовщине. «В конце концов, легализация рабочего движения принесет пользу именно нам, а отныне не Зубатовым. Действительным шагом вперед может быть только действительное, хотя бы миниатюрное, расширение простора для рабочих. А всякое такое расширение послужит на пользу нам и ускорит появление таких легальных обществ, в которых не провокаторы будут ловить социалистов, а социалисты будут ловить себе адептов». Борисяк это понял. Кобзев не хотел понимать. А жандармский полковник сущий Фракуса не понял обоих. Что же касается Мышецкого, то он желал сейчас только одного. Пусть его оставят в покое. В эту ночь он не мог заснуть. Назрела потребность высказаться до конца. Но под рукой оказался плохой собеседник. Алиса, которая давно уже спала. А он все ходил по комнате и говорил, говорил без конца. Нет, нет, еще никогда я не ощущал с такой ясностью всю свою ненужность, всю ложность своего положения. Пойми же меня, мы проросли среди умного и доброго народа, словно сорные травы. Мы, как плевелы, опутали всходы злаков. Ну скажи, разве не так? И, конечно же, нам нужно обновление. Конституция, моя дорогая. Да-да, именно Конституция. Подуй свежим ветром, и я первый повернусь к нему лицом. На следующий день он прибыл в присутствие, исполненный злости и желания совершить что-то необыкновенное. Но тут его встретил Карпухин, осунувшийся, как будто хмельной. «Что у тебя? Зачем ты здесь?» — спросил Мышецкий. «Все пропало», — ответил староста. «Народ воем воет». «Так что же стряслось в степи?» Накануне кочевая орда стронулась с места своим древним путем, но напоролась на ограды немецких колоний. Кое-где, в неодержимом стремлении, племя проломило заборы, но больше обошло хутора стороною. Впереди широкой полосой лежали засеянные яровыми земли переселенцев, и орда тоже полосой прошла по этим землям, безжалостно потратив и растоптав свежие всходы зелени, после чего повернула и направилась к берегам озера Байкуль. «Вы приедете к нам?» — спросил Карпухин с надеждой. «Зачем? Чтобы слышать, как вы там воете? Мне больше нечего делать в степи». И он отпустил мужика. Вспомнились слова сестры. «Все рушится, все трещит. Как спасать, не знаю». Это был сильный удар по всем планам Мышецкого. Он рассчитывал собрать урожай, хотя бы частью его расплатиться с Мельхиседеком. Но теперь все пропало. Виноватых искать негде. А киргизы повинны в потраве столько же, сколько повинен и Сенат, за 200 лет не удосужившись разобраться в этом вопросе. «Да воздается мне», — сказал Мышецкий. Как и следовало ожидать, Мельхиседек выразил желание повидать губернатора. Сергей Яковлевич, не откладывая дела в долгий ящик, собрался и выехал на подворье. Преосвященный встретил его любезно. «Что это ты, князь?» — спросил владыка. «С людишками не ладишь. То отсель, то оттель на тебя жалится». «Больно уж резв ты стал!» Богоматерь с лицом Конкордии Ивановны смотрела на него из богатой иконы. Мышецкий заметил в глубине комнаты столик, уже накрытый к его приходу, и такая тоска наступила на сердце ему, что он вдруг позапьянцевски уставился на графины с монашескими наливками. Мельхиседек был бездогадливый. «Садись!» — пригласил. «Согреши венцом по малости. Может, из покоев белицу Афанасию кликнуть? Она поднесет. Сласть девка кака. Масло, а не девка. Не нужно ваше преосвященство. Не нужно девок. И без них тошно». Они уселись напротив открытого окна в сад, и густая, как ликер, наливка сразу ударила в голову. Надсадно звенели мухи в покоях архиепископа. Вспомнилось, как били скотину на солганах. Обухом в лоб и ножом по горлу. «Вот и меня сейчас так», — подумал Мышецкий, а владыка вдруг ответил на его мысли. «Ты не томись, князь. Все обскажу по порядку». «Я внимателен, ваше преосвященство. Исполнен готовности отвечать за все содеянное». И владыка ткнул его локтем в бок. «Ты что же это меня, старика, обманываешь?» «Помилуйте, святой отец. Зачем ты меня, князь, султаном решил повздорить?» Мышецкий понял, что владыка для начала чешет ему левой рукой правое ухо. И решил затянуть разговор. «Не совсем понимаю», — сказал. «Обидел ты меня, князь. Я ведь мужик прямой, а ты здесь схитрил. Нехорошо. Извольте объясниться, ваше преосвященство. Ты хлеб для насельников получил от щедрот божеских. «Получил. Премного благодарен. А озеро Байкульское ты дал мне?» «Дал, ваше Преосвященство». «А вот и не дал. Обманул». «Да не меня ты обманул, князь. Самого Господа Бога. Грешно, князь, так-то». Сергей Яковлевич посидел, подумал. Огурцов прав. Надо бежать отсюда куда-нибудь. Карьера рушилась. Это уже ясно и бесповоротно. И впервые пожалел князь, что тогда, еще в Петербурге, он так легкомысленно выбросил яд из кармана. В тот день, когда убили Сипягина. Вот бы сейчас как раз вместе с вином никто бы и не понял от чего. Прямо вот здесь, в белых покоях. На страх Мельхиседеку и масляные белицы Афанасия. Лег бы на пол длинный-длинный. Конкордия Ивановна смотрела на него из сусального золота иконы вожделенно и совсем не свято. Кощунствуя в душе, взял князь, да и перекрестился на нее. «Пропади все пропадом». «Я дурак старый», — бубнил владыка обиженно. «Поверил тебе, ватагу целую на Байкуль выслал. Думаю, вот и рыбка у нас будет, слава тебе, Господи. А там киргизята вчера берега обсели, рыбку мою ловят. Слово за слово, глядь, уже и сцепились. Такая свара была, что не приведи Бог. Двоих-то насмерть в драке поклали». Мжецкий молчал. Слушал и молчал. Наливки пробовал. «Хлебушка-то, — сказал Мельхиседек, — вернешь ли?» «Надеюсь». «Эва, с чего бы это надежды твои?» «Вот осенью, сейчас нету». Мельхиседек потряс своей гривой. «Осенью? Да ты глуп, князь! А я по твоей глупости-то и без зерна, и без рыбки остался». Мшецкий шлепнул ладонью по столу. «Усмирю!» — выкрикнул он. «Перепарю всю орду! Байкуль ваш! А хлеба нету!» Преосвященный, явно довольный, хлебнул наливки. «Не кричи, князь! Не в аквариуме чай сидишь-то! Здесь место тихое, божие! Ты на султана лучше грози! Самсырбайка мужик хитрущий, вина не пьет!» «В бараний рог скручу!» — раздраженно ответил князь. «Ну да, в бараний. Он в Китае убежит со своей ордою. Будешь тогда перед царем ответ держать?» «Байкуль ваш», — твердо ответил Мышецкий. Преосвященный подождал, пока он выпьет еще рюмочку, и любовно постучал перстом по груди губернатора. «Князь, слышь меня, ты от дел праведных уступи мне дело народной трезвости. Замолви словечко где надо». Мышецкий поднял лицо. «Ого, еще не все потеряно. Сейчас обменяем хлеб на водку, и дело с концом». «Но я кабаками не занимаюсь», — повел осторожно. «А мы тоже бежим от греховного. И людей от кабака отволакиваем», — вцепился он в Мышецкого взглядом. «Что у тебя там, чайные заводят? Пьяный мимо храма пройдет, а трезвого мы не пропустим». Сергей Яковлевич начал понемногу соображать. «Ваше Преосвященство, не бойтесь договаривать». «А я, князек, не из пужливых, договорю. Султана-то, видать, ты сам боишься». Мышецкий поиграл вилкой. Постыдился признать, что законы степей оказались крепким орешком. «Султан, да еще немцы». «К чему это, владыка?» «Стало быть, рабеешь. Так шут с ним. Самсырбайку я беру на себя», — сказал Мельхиседек и тоже перекрестился на Конкордию Ивановну. «Байкуль мой, ежели князь узнает, что киргиз без глаза, а монашек без уха, так это значит, война меж нами была. Байкуль брали на штурму». «Так, договаривайте». «Хлебушка-то когда отдашь?» — снова посуровил владыка. «Никогда», — ответил Мышецкий. Преосвященный не смутился, покатал хлебный шарик и кинул его себе в беззубый, как у младенца, рот. пожевал его маленько, словно заяц. «Жулик ты, князь!» — сказал он. Мышицкий поднялся. «Теперь все ясно». «Значит, вам нужны пьяные?» — спросил он строго. «Давай, мы уж подкрепим их в трезвости». «Будут вам пьяные. Только о хлебе больше ни звука». Сергей Яковлевич сразу же поспешил встретиться с жандармом, и тот его выслушал внимательно. «Но это всегда так», — сказал он. «Где завелось общество трезвости, там и духовенство. Сколько же он драть будет за отлучку от пьянства? Наверное, по полтиннику, а может и по рублю». «А ведь ущучил», — сказал полковник, почти восхищенный. «Ведь сообразил черт старый, где деньги лежат». «Ну что ж, надо его пустить погреться. Печка-то большая, всем места хватит». Потом они поговорили о предстоящей сегодня облаве в Осиновой роще, и Мышецкий подтвердил, что будет присутствовать при этом, даже прихватит оружие. Ему это все надоело. «Вы не верите мне», — сказал сущий Фракуса. «Потому-то и собираетесь идти с нами?» «Я отныне мало кому верю». «Что ж, может, вы и правы». Мысль о том, что Мельхиседек сорвет от народного пьянства громадный куш денег в чистом виде, не давала покоя. Подумав, Сергей Яковлевич извлек из своего стола ту самую статью, написанную совместно с Кобзевым, о введении винной монополии в России. Злость его была столь велика, что Мышецкий передал рукопись в редакцию Уренских губернских ведомостей с твердым наказом печатать без возражений. Он был хозяином, предварительная цензура лежала на нем, и отказать ему не осмелились. Кому он хотел отомстить, он и сам толком не знал. Сегодня вечером где-то в Осиновой роще соберутся люди, чтобы составить заговор против его жизни. Это было не очень-то приятно, но Мышецкий внутренне приготовился. Заниматься делами губернии ему не хотелось. Он заехал домой переодеться, после чего снова сел в коляску. «Ну, вези», — сказал кучеру, — «вези в аквариум».